Глава 30. Интересно, сладкая? Голос Азата пробивается в мои мучительные воспоминания, заставляет вздрогнуть. Я, непонимающе хлопаю ресницами, смотрю в окно, осознавая, что, оказывается, задумалась так глубоко, что пропустила часть пути, и теперь не узнаю места, по которому мы едем. Похоже, это еще город, но милые коттеджи по обеим сторонам дороги, оформленные в едином стиле, указывают, что мы в каком-то отдельном комплексе, из тех, что отстроены недавно, и дома в них стоят запредельные суммы. Я никак не комментирую вопрос Азата, напряженно осматриваюсь, гадая, каким способом мне выбираться отсюда. Такси, скорее всего, будет очень дорого, не могу себе позволить. Достаю телефон, ловлю сеть, определяю локацию, автобусные маршруты. Тяжелая лапа с невероятной легкостью вытаскивает из моих пальцев сотовый. «Не переживай, сладкая, я отвезу тебя назад». Белозубо усмехается Азат в ответ на мой возмущенный взгляд и добавляет через многозначительную паузу. «Потом». Я сжимаю губы, внезапно уставая от напряжения. Но вот что он хочет этим своим «потом» сказать? А есть ли смысл гадать? Никакого. Играет опять, зверь проклятый, наблюдает, как мышка о прутья клетки бьется. Не доставлю ему удовольствия. Сажусь ровнее, дышу спокойней. И ощущаю на себе горячий, внимательный взгляд. Не ожидал такой реакции, зверь? Красивая. Почему-то голос его звучит немного сдавленно, словно не хочет Азат признаваться даже себе. Разворачиваю, смотрю на него, опять же, никак не комментируя услышанное. И другая. Говорит он, внимательно разглядывая меня, и необходимо приложить серьезные усилия, чтобы не поддержать всего этого посыла, не поддаться к нему, стремясь увидеть, что же за такие болючие искры в глубине жестоких глаз. Или они мне только кажутся. Обманываться хочу. Такая слабая, такая глупая. Мне надо позвонить няне, спокойно отвечаю ему. Верни, пожалуйста, телефон. Потом позвонишь. Азат вертит в руках дешевую китайскую игрушку, хмурится. Он рабочий вообще? Муж не может нормально купить, а не это дерьмо. Меня устраивает. Хмуро говорю, пытаясь все же забрать телефон, но Азат отводит руку чуть в сторону, и теперь для того, чтобы получить свою вещь обратно, нужно практически лечь на него. Нет уж, обойдется. Верни, у меня сын маленький, надо постоянно контролировать. В его возрасте рядом должна быть мать, а не чужой человек. Раздраженно рычит Азат, швыряя мне в руки телефон. О чем вообще думает твой муж? Тебя это не касается. Сухо отвечаю я, не показывая, как резанула фраза про возраст. В этом возрасте, да, потом можно и без мамы. Набирая Аню, получаю исчерпывающий отчет о том, как Адам покушал, поспал, поиграл, порисовал, опять покушал, опять поспал. Говорю, что чуть-чуть задержусь и отключаюсь. Азат задумчиво смотрит на меня. «Рисует? Сколько ему говоришь?» Ох, шайтан проклятый, услышал. Мороз по коже бьет ознобом, губы пересыхают, но голос звучит неожиданно твердо. «Я уже говорила, 3 месяца, и он различает цвета. Раннее развитие, не слышал?» «Да». Он качает головой, усмехается. «Развитие? С чужим человеком все время один. Ты плохая мать, Наира, а твой муж – плохой отец. Зато ты был бы самым лучшим. Все же не сдерживаю я сарказм. Очень уж уязвил он меня этим, плохая мать. Вот кто бы говорил?» «Да», – отвечает Азат медленно, растягивая гласный, и теперь акцент прорезается отчетливо, жутковато даже. Я знаю, что это значит. Это значит, что он себя еле держит. «Я был бы самым лучшим». Он сейчас говорит отрывисто, акцент бьет по нервам, а лицо неожиданно оказывается прямо напротив моего. В ужасе и оторопи смотрю в черные жерла зрачков. «Я бы тебя на руках носил. Я и носил, носил. На землю не давал ступать. И для ребенка своего сделал бы все. Все. Глаз бы с него не сводил». Он уже не сдерживается, рычит мне в лицо, да так жутко, так страшно. Слова все короче, переходят на родной язык, эмоциональность повышается в разы. «Я бы для вас весь мир. Все, все, а ты? На что ты это променяла? На что? На это?» Азат вырывает у меня из пальцев телефон и резко сжимает ладонь. Пластик хрустит у него в кулаке, на юбку мне сыплется крошево. Дешевые вещи, тяжелая жизнь, с утра до ночи, ребенок с чужим человеком, мужа нет рядом, денег нет. Ничего нет у тебя, Наира. Он неожиданно начинает хрипеть, низко так, тоже жутко, но уже по-другому. Такая боль в его тоне, что даже оскорбительные слова за ней прячутся. И в глазах его боль. Меня бьет наотмашь, ею как плетью, так сильно, что хочется отшатнуться. И я пытаюсь сделать это, пытаюсь забиться в самый угол машины, но зверь с низким горловым рычанием притягивает меня за предплечье к себе, смотрит страшно и напряженно. «За что ты такая, Наира? Я был груб? Я плохо тебе сделал? За что ты? Ты меня заставил!» Слова с трудом даются мне, но понимание, что надо говорить, что нельзя опять поддаваться, покорной жертве биться в его лапах, будя совершенно низменные животные инстинкты, доминирует. И я говорю, «Я не хотела так! Как твою?» Он дышит мне в губы, и грудь горячая такая, каменная, ходуном ходит. Я знаю, что будет дальше, если не остановлю. Без любви. Он замирает. Пальцы на моих предплечьях тяжелеют, оковами чугунными становятся. И в глазах Ужас, я никогда, никогда не забуду выражение его глаз. Все, что я говорила до этого, все, что выкрикивала ему в лицо в запале гнева, в отчаянии, все это вообще ни в какое сравнение не идет с тем, что творится с ним, похоже, в это мгновение. Я его убила сейчас. Убила. И нет, никакого мстительного удовлетворения не испытываю, потому что я и себя убила, обманув. Азат еще пару секунд смотрит мне в глаза, и я вижу, как постепенно меняется его взгляд, становится мертвым. Ничего удивительного. У меня, наверное, такой же сейчас. Мы с ним два мертвых человека, давно мертвых, не оживить. Мои руки неожиданно становятся свободными, а тяжелое давление мощного тела пропадает. Азат откидывается на спинку сиденья, отрывисто командует водителю. «Назад!» И водитель, ни слова не говоря, просто разворачивается в обратном направлении. Я никак не комментирую внезапно изменившиеся планы и очень надеюсь, что он везет меня обратно к офису. Но Азат спустя 15 минут тяжелого, как могильная плита молчания, называет водителю адрес «мой». Я молчу. Хочет домой отвезти, пусть везет, сэкономлю на автобусе. Возле дома вижу Аню с коляской, сердце падает в ноги от ужаса, что Азат сейчас захочет выйти и посмотреть на ребенка. Каким бы он ни был профаном, но трехмесячный ребенок все же отличается от пятимесячного, уже практически шестимесячного. Я вылетаю из машины, напряженный, готовый рвать уже зубами его, если вздумает, если захочет. В голове сплошное безумие, сумбур и первобытная звериная ярость, потребность самки защищать своего детеныша. Но Азат даже не выходит из машины, не прощается, ни слова не говорит. Я смотрю, как черная машина выезжает со двора, и не знаю, плакать мне, падать или начать уже, наконец, дышать. Аня подходит, что-то спрашивает, но я не в состоянии отвечать. На плечи опускается, кажется, вся тяжесть этого мира, еле передвигаю ногами. Не знаю, откуда находятся силы, чтобы завести коляску в лифт, зайти в дом. Аня, бросив на мое опустошенное лицо внимательный взгляд, молча делает мне свой странный русский напиток с молоком, сама кормит и купает Адама. Я все это время сижу безмолвно, уставясь в окно и машинально отпивая с кружки. А через час в доме раздается звонок. Курьер приносит новый телефон, самый последний, самой дорогой модели. В нем стоит моя сим-карта, сохранены все номера телефонов и добавлен еще один. Тот, который я мгновенно заношу в черный список.